Новелла десятая. Некая сицилианка ловко похищает у одного купца все привезенное им в Палермо. Притворившись, что вернулся еще с большим, чем прежде, товаром, и заняв у ней денег, он оставляет ей воду и вычески. Какой смех вызывала порою у дам новелла королевы, нечего и спрашивать. Не было ни одной, у которой от чрезмерного смеха раз до 20 не являлись бы слезы на глазах. Но когда новелла кончилась, Дионео, узнавший, что очередь за ним, сказал: «Прелестные дамы, известно, что проделка тем более нравится, чем над более тонким искусником ловко подшутили. Потому, хотя все мы говорили здесь много прекрасного, я намерен рассказать новеллу, которая тем более понравится вам в сравнении с другими рассказанными, чем более та, над которой подшутили, превосходила всех и каждого из обманутых, о которых шла речь, в искусстве проводить других. Существовало прежде, а может быть и теперь еще существует, такой обычай в приморских городах, где есть порт, что все купцы, являющиеся туда с товарами, выгрузив их, складывают их в один магазин, кое-где называющийся доганой, который содержит коммуна или владетель города. Здесь, сдав тем, кто над этим поставлен, весь товар по расписке, с показанием его цены, купец получает от них склад, куда и помещает свой товар, заперев его на ключ. А доганьеры вписывают его в книгу доганы за счет купца, заставляя его впоследствии платить себе пошлину за весь товар или за часть его, которую он выберет из доганы. Из этой книги доганы маклеры часто узнают о качестве и количестве находящихся там товаров, а также каких он купцов, с которыми они впоследствии, когда им понадобится, толкуют о мене и размене продажи и другом сбыте. Обычай этот существовал как во многих других местах, так и в Палермо, в Сицилии, где также водилось и еще водится много женщин, красивых собой, но живших не в ладах с честью. Те же, которые их не знают, приняли бы их за знатных и достойных дам. Всецело преданные тому, чтобы не то что брить мужчин, а сдирать с них кожу, они, едва увидя приезжего купца, тотчас же справляются в книге догоны, что у него там есть и насколько он состоятелен, а затем своим приветливым и любовным обращением и милыми речами стараются подманить и завлечь таких купцов в свои любовные сети. Многих они увлекли этим путем, выманив у них из рук большую часть товара, а у многих и весь. Были и такие, которые оставили там товары, судно, тело и кости, так нежно поводила бритвой цирюльница. И вот случилось недавно, что прибыл туда посланный своими хозяевами молодой человек, наш флорентиец по имени Никола да Чиньяно, хотя прозывали его Салабаэто. Прибыл с таким количеством шерстяного товара, оставшегося у него от ярмарки в Салерно, что стоимость его доходила до 500 флоринов золотом. Уплатив за него доганьерам пошлину, он поместил его в склад и, не обнаруживая большого спеха сбыть его, стал развлекаться по городу. Был он белолицый, белокурый, очень красивый и стройный. И вот случилось, что одна из тех цирюльниц, которая называла себя Мадонной Янкафьери, прослышав кое-что о его состоянии, стала бросать на него взгляды. Заметив это и полагая, что это знатная дама, он вообразил, что нравится ей своей красотой, и решил, что в этой любви необходима осторожность. Не говоря о том никому ни слова, он стал прохаживаться мимо дома той женщины. Та заметила это, и в течение нескольких дней, воспламенив его своими взглядами и показывая, что сама к нему пылает, тайно послала к нему одну женщину, превосходно знавшую искусство сводничества. Наболтав ему многое, она чуть не со слезами на глазах сказала ему, что он своей красотой и привлекательностью так пленил ее госпожу, что она не находит себе места ни днем, ни ночью. Потому она ничего так не желает, как сойти с ним тайно, если это ему угодно, в одной бане. Сказав это, она вынула из кошелька перстень и подала ему от имени своей госпожи. Услышав это, Салабаэта обрадовался более чем кто-либо. И, взяв перстень, поведя им по глазам и поцеловав его, надел на палец. А посланный ответил, что если Мадонна Янконфьери его любит, то и он отвечает ей взаимностью, потому что любит ее более собственной жизни и готов отправиться, куда она не пожелает, и во всякий час. Когда посланный вернулась с этим ответом к своей барыне, Салабаэта было дано знать вскоре затем, в какой бане ему следует на другой день после вечерней поджидать ее. Не говоря о том никому, он поспешно отправился туда в указанный ему час и узнал, что баня была наперед заказана дамой. Прошло немного времени, как явились две рабыни с ношей. Одна несла на голове большой хороший матрац из хлопка, другая — большую корзину со всяким добром. Положив матрац на кровать в одном из банных покоев, они послали на нем пару тончайших простынь с шелковыми полосами, а затем одеяло из белой киприйской ткани и две подушки, искусно расшитые. Затем, раздевшись и войдя в баню, они начисто вымыли и вымели ее. Немного времени спустя пришла в баню дама, а за нею две другие рабыни. Лишь только представилась возможность, она радостно приветствовала Салабаэта и после многих глубоких вздохов, крепко обняв и поцеловав его, сказала: «Не знаю, кто бы другой мог довести меня до этого, кроме тебя. Ты зажег мне душу, гадкий ты тосканец». Затем, по ее желанию, они оба, обнажившись, вошли в баню, а вместе с ними и две рабыни. Здесь, не дав никому прикоснуться к нему, она сама мускусным и гвоздичным маслом вымыла всего Салабаэта, а затем велела рабыням вымыть и растирать самое себя. Сделав это, рабыни принесли две белоснежные тонкие простыни, от которых так пахло розами, что все вокруг благоухало ими. Одна обернула в простыню Салабаэта, другая — в другую даму. Взвалили их себе на плечи и положили их в приготовленную постель. Здесь, когда пот у них прошел, рабыни сняли с них одни простыни, и они остались лежать голые в других. Вынув из корзины прекраснейшие серебряные флаконы, наполненные один розовой водой, другой померанцевой и еще один жасминной и другими душистыми водами, опрыскали их, после чего, достав ящик с сластями и дорогими винами, они сами несколько подкрепили себя. Салабаэта казалось, что он в раю, и он тысячу раз заглядывался на даму, в самом деле красивую, и веком показался ему каждый час, пока не ушли рабыни, и он не очутился в ее объятиях. Когда по приказанию своей госпожи они вышли, оставив в комнате зажженный факел, она обняла Салабаэта, он ее, и к великому удовольствию Салабаэта, которому казалось, что она вся тает от любви к нему, они долгое время пробыли вместе.